Глава 6. Вторичный побег. Приближаясь к ограде, я увидел, что свет шел из раскрытой двери моей комнаты, затем услышал звавший меня голос Монтгомери. Я крикнул в ответ и, вскоре задыхаясь, подбежал к ограде. «Откуда вы?» «Оттуда». «Мы были так заняты, что только недавно вспомнили о вас». Монтгомери повел меня в комнату и усадил в кресло. На несколько минут я был ослеплен светом. «Мы не думали, что вы рискнете отправиться на разведку острова, не предупредив нас. Все в порядке?» Последние силы оставили меня, и голова свесилась на грудь. Монтгомери, кажется, доставило некоторое удовольствие заставить меня выпить коньяку. «Пожалуйста, закройте нашу дверь». Он запер дверь и вернулся. Не предлагая больше никаких вопросов, он дал мне еще глоток коньяку и принудил поесть. Я был в полном изнеможении. Затем Монтгомери коротко спросил меня, когда я ушел и что видел. Я также коротко отвечал ему. «Понятно. А скажите мне, что все это значит?» «Ничего особенного, но мне кажется, на сегодня для вас достаточно». «Но кто меня преследовал? Зверь или человек?» «Ну, судя по вашим словам, это был какой-то призрак». «А это тоже призрак?» «Потерпите, это продолжится еще несколько часов. У вас расстроены нервы. Давайте-ка я дам вам что-нибудь для сна». Я сидел, опершись локтями о колени, закрыв руками лицо, и не ответил ему. Он вышел и вскоре возвратился с маленькой склянкой с темноватой жидкостью. Я без сопротивления выпил ее и растянулся в гамаке. «Поверьте, все не так ужасно, как вы себе представляете. Ну ладно, спокойной ночи». Я проснулся в полдень и долгое время оставался лежать без движения. На столе стоял приготовленный завтрак. Сильный голод заставил меня подняться и сесть к столу. В моей тяжелой голове вертелись смутные воспоминания о вчерашнем происшествии. Однако вскоре свежий утренний ветерок, дувший в окно без стекол, и вкусная еда привели меня в благодушное настроение. Внезапно дверь, ведущая во внутренность ограды, отворилась, и вошел Монтгомери. Он прикрыл за собой дверь, но забыл запереть ее на ключ. «Добрый день, как поживаете?» «Благодарю, неплохо. А вы?» «Много работы». Я перестал есть и прислушался. Звук не повторился. Я подумал, что, возможно, ослышался, и снова принялся за еду. «Это же человек, да? Что там происходит, в конце концов?» Я встал, подбежал к двери комнаты, отворил ее настежь. «Эй, Прендик, стойте!» Но я уже шагнул за дверь. На другой стороне двора, в тени, можно было различить существо, растянутое на особого рода станке. Оно было все в крови и во многих местах обвязано бинтами. Внезапно, заслонив корпусом это зрелище, появился разгневанный Моро. Он грубо схватил меня и, как ребенка, швырнул обратно в комнату. И я растянулся на полу. Дверь захлопнулась, ключ быстро повернулся в замке. Я услышал удаляющиеся голоса Моро и Монтгомери. Я дрожа поднялся на ноги. Неужели подобные вещи возможны? Человеческая вивисекция? Этот вопрос, словно молния среди мрачных туч, блеснул в голове. И вдруг смертельный ужас овладел моим существом при мысли о том, что и я привезен сюда именно для этой цели. Теперь я окончательно убедился, что Моро занимался вивисекцией людей. С самого своего прибытия на остров я силился понять причину чрезвычайной уродливости островитян. Теперь все стало ясным. Виденные мною существа были жертвами гнусных опытов Моро. Он и Монтгомери усыпляли меня своими дружескими обещаниями, чтобы вскоре сделать одним из подопытных. Мои глаза поискали какого-нибудь оружия, но ничего не нашли. Я перевернул складное кресло и вырвал самый толстый брусок из него. Вместе с деревом вырвался гвоздь, получилось хоть какое-то подобие оружия. За дверью послышались шаги, и я поспешил отворить ее. В нескольких шагах был Монтгомери, идущий, видимо, с намерением запереть дверь снаружи. Я замахнулся своим оружием, он отпрыгнул назад, с минуты я колебался, затем со всех ног побежал прочь. «Эй, Прендик, подождите!» Да не будьте же глупцом! Монгомери побежал за мной, что-то крича, но слов я не расслышал. Я бежал по направлению на северо-восток. Взобравшись на прибрежный холм и оглянувшись, я увидел Монгомери в сопровождении слуги. Я быстро сбежал с вершины холма и углубился в скалистую долину, окаймленную непроходимой чащей. Так я бежал, может быть, с версту. Не слыша за собой ни Монгомери, ни его слуги, и чувствуя себя близким к обмороку, я круто повернул к берегу, где надеялся спрятаться среди густо растущих камышей. Я просидел там довольно долго, отдыхая и пытаясь сообразить, что делать дальше. До моего слуха достигал мерный шум прибоя. Спустя около часа я услышал Монгомери, выкрикивающего мое имя где-то далеко на севере. Надо было придумать план действия. Остров, судя по всему, был населен только этими двумя вивисекторами и их озверевшими жертвами. Последние в случае нужды могли быть обращены против меня. Мне было известно, что у Муро и Монгомери имелось по револьверу. Я же, не считая бруска с гвоздем, был безоружен. Кроме того, у меня не было еды. Слишком слабые познания в ботанике не позволяли мне отличить съедобные корни и плоды от несъедобных. Никаких средств для ловли выпущенных на остров кроликов у меня тоже не было. Лай собаки заставил меня вскочить. Я схватил свою палку и, насколько возможно, быстро двинулся по направлению к морю. Пришлось пройти через кустарник с острыми шипами, из которого я вышел весь исцарапанный и в порванной одежде. На север передо мной расстилалась длинная бухта. Я вошел в воду, которая доходила до колен. Когда я достиг, наконец, противоположного берега, то бросился в чащу лиан и папоротников, сел и прислушался. Слышался лай только одной собаки. Затем лай затих, и я начал верить, что оторвался от преследования. Шло время. Тишина ничем не нарушалась, и вскоре мужество вернулось ко мне. Я протянул свои пораненные шипами ноги, посмотрел на окружающие деревья, и вдруг среди их зелени мои глаза остановились на черном лице, глаза которого наблюдали за мной. Наблюдавшим я узнал обезьяноподобное существо, которое на берегу встречало шлюпку. Оно сидело на кривом стволе пальмы. Я сжал свою палку и поднялся, глядя на него. Вы... Что ты бормочешь? Вы были в лодке. Он говорил. Следовательно, был человеком. По крайней мере, таким же, как слуга Монгомери. Да, я был в лодке. Пересел в нее с корабля. Да. Взгляд его быстрых глаз обежал всю мою фигуру и остановился на руках. Он протянул одну из своих рук и сосчитал пальцы. Раз, два, три. 4, 5. Тогда я не понял, что он хотел этим сказать. Позднее оказалось, что у некоторых двуногих, населявших остров, были плохо сформированы руки, на которых иногда недоставало 3 пальцев. Видимо, совершенство моих рук в глазах существа было важным достоинством. Я ответил тем же самым жестом, растопырил пальцы. Обезьяна-человек состроил гримасу удовлетворения, затем круто повернулся и исчез в зарослях папоротника. Я пошел за ним, и в следующий момент увидел его весело качающимся на лиане. Ко мне была обращена его спина. «Эй, ты!» Он соскочил на землю и обернулся ко мне лицом. «Скажи, где можно найти чего-нибудь поесть?» «Поесть? В хижинах». «Но где хижины?» «Где?» «Я здесь в первый раз, понимаешь?» «Идите за мной». Я пошел за ним, решив испытать приключение до конца. Мой обезьяноподобный спутник шел почти бегом, размахивая руками. «Сколько времени ты на этом острове?» «Сколько времени?» Он выставил вперед 3 пальца руки. Я попробовал уточнить у него, что означает этот жест, но мои вопросы показались ему очень докучными. Обезьяна-человек вдруг отстранился и прыгнул за каким-то плодом, свешивающимся с одной из веток. Он содрал с плода шиповатую кожу и принялся есть содержимое. Новая моя попытка расспросить его тоже не удалась. Ответы были бестолковые, неуместные и напоминали заученные фразы попугая. Вскоре мы прошли мимо вырубленных стволов деревьев и очутились на ровном месте с желтовато-белым песком, от которого исходил едкий запах. Справа был обломок голой скалы, за ней виднелась поверхность моря. Тропинка круто спускалась к узкому ущелью между двух огромных скал. Мы направились туда. Проход после ослепляющего блеска сернистой почвы показался очень темным. Его стены поднимались отвесно и вверху почти смыкались между собой. Обезьяна-человек, наконец, остановился. «Вы в моем доме?» Мы находились в глубине какой-то расщелины. Вокруг стоял запах, который бывает в обезьяньих клетках. С разных сторон, сквозь узкие щели, внутрь проникали лучи света, скудно освещавшие помещение.